Елена Сморгунова. Вся наша молодость была охота. Люся Улицкая все просила меня, чтобы я рассказала и написала про Наташу и хронику. А я не хотела ни рассказывать, ни писать про хронику. А первее первого было то, что Татьяна Великанова, уходя от нас, мне строго сказала: «Ленка, об этом никому ни одного слова». Я так и держалась. Но теперь не стало уже и Наташи. Она словно неожиданно упорхнула. Вот была, имела столько планов, рассчитывала еще сделать что-то и что-то, и поехать и в Польшу, и в Прагу. А так мгновенно и внезапно ее не стало с нами здесь, будто ее позвали. И она помчалась, как всегда, будучи образцовым человеком долга. Хроника началась в 1968 году. Наташа Горбаневская была создателем и первым редактором «Хроники». Первый номер был выпущен 30 апреля 1968 года. И все следующие 11 выпусков делала она сама. Она была и перепечатником бюллетеня. Первые его выпуски сама отстукала на машинке. Одну из машинок, возвращенную Наташей и Юре, Фрейдину, с уже переделанным ее заботой шрифтом, мы отдали в мемориал 7 декабря 2013 года, когда на 9-й день Наташиного ухода из жизни все грустили об этом. А еще раньше Юра показывал мне дом на Сивцевом в Рашке, где Наташа Горбаневская делала и печатала хронику до декабря 1969 года. 24 декабря 1969 года у нее дома был снова обыск. Наташу арестовали и увели. Материалы подготовленного ею 11-го выпуска хроники чудом уцелели. Примечание. Судьба этого номера совершенно детективная. Он пережил счастливо два обыска. Первый раз, когда подготовительные материалы при обыске у Наташи КГБшники не обнаружили в ящике письменного стола и в кармане пальто, висевшего на вешалке. Второй, когда эти же необнаруженные у Наташи материалы пережили обыск уже в квартире Ильи Габая. В тот день мама Галя Габай при начале обыска утопила документы в кастрюле борща, стоявшего на плите. Людмила Улицкая. Конец примечания. 25 декабря к нам домой пришла Танюша Великанова. У нас уже была наряжена елка. Подождав, пока моя мама вышла на кухню приготовить ужин, Танюша сказала мне: «Ну вот, Ленка, Наталья больше не может. Теперь все это будешь делать ты». За 15 лет, пока выходила хроника, было много участников издания. Из-за постоянных репрессий КГБ у хроники сменилось несколько редакций и редакторов. Выход номеров приостанавливался и возобновлялся. В то время, когда Наташа вышла из Казанской спецпсихиатрической больницы в 1972 году, было заведено дело номер 24 о хронике. Многим ГБ угрожало, и со многими велись переговоры о том, как вспоминала потом Наташа, какие благодеяния КГБ совершит, если издание прекратят сами безымянные редакторы, кого-нибудь освободит, а кого-нибудь не посадит. Ира Якир при встрече спросила Наташу, что она думает о намерении некоторых диссидентов закрыть хронику. Наташа ответила, что поскольку от хроники она теперь отошла, то вроде ей не подобает высказываться. Ира настаивала. Тогда Наташа сказала: «Пока я сидела, я знала, все, что со мной происходит, по крайней мере, все, что удается узнать, попадает в хронику. Сейчас продолжают сидеть другие люди. Прекратить хронику значило бы оставить их на произвол судьбы. О них не будут знать, забудут. С ними можно будет делать что угодно». На некоторое время хронику тогда отстояли. Но хотя она и говорила сама, что от хроники теперь отошла, некоторые с удивлением узнали, что Горбаневская, оказывается, участвовала и в возобновлении второй хроники. Таня Великанова привозила ей сырые материалы, которые Наташа редактировала. Но об этом Таня не говорила тогда даже совсем близким друзьям. А в 1992 Наташа приезжала в Москву и Вильнюс из Парижа. И для нее наша жизнь была немножечко забытой. Когда мы с ней в Вильнюсе радостно поднимались по какой-то улице, я вдруг остановилась перед витриной лавочки, немного смущаясь, сказала: «Вот какая рубашечка, мне как раз надо». Наташа хотела было сказать, что ведь мы спешим и куда-то идем, а это можно купить и дома, но вдруг, посмотрев на меня, ничего не сказала. Наверное, вспомнила, как рассказывала недавно на вечере в литературном музее Валечка Шкловская. Вся наша молодость была охота, потому что, увидев что-то в продаже, нужно было сразу хватать, и неважно, что это было – сахар, мыло или штаны. Там, в Вильнюсе, на торжественном, очень торжественном собрании, нам троим, Наталье Горбаневской, Татьяне Великановой и мне, вручили от хроники ЛКЦ Литовской католической церкви роскошные благодарственные грамоты в кожаных папках, как делают только в Литве. Коричневая кожа с тисненным растительно-абстрактным рисунком. И вот только тогда из поздравлений и воспоминаний Наташа и узнала, что оставшиеся ею недоделанные листочки к очередному 11-му номеру хроники оказались у меня, и мне достались. Она была потрясена, обнимала меня и, глядя на Татьяну, все повторяла, всплескивая своими ручками. «Ну как же так? Как же так? И я ничего не знала. А это была Лена!» Второй раз Наташа удивилась, когда у нее в Париже я стала рассматривать стоящие на полочке диапозитивы с маленьким ясиком и осей. Она сказала: «Мне передали их в больницу, они меня очень поддерживали». А я ответила на ее улыбку: «Это я снимала детей около вашего кинотеатра, когда Евгения Семеновна отпустила мальчиков погулять со мной». И вот в благодарность за ту свою давнюю больничную радость Наташа повела меня в ресторан, где заказала устриц. Мы ведь были в Париже. Их принесли на большом красивом блюде, вокруг были кусочки льда и разные травки. Я ела устриц первый раз в жизни, и они были мне отвратительны. А Наташа была очень довольна, что может сделать такой роскошный подарок. Прочтя мой перевод библейского пророка Ионы, который жил почти 30 веков назад, она разрешила присоединить к моему комментарию свой чудесный стих «Переложение пророка Ионы с его плачем. Обращение к Господу». Из переложений. «Стало море в грозе, как в крови. Ни полунощи не видать, ни полдня. Что ты спишь? Восстань, воззови! Что же ты бежишь от лица Господня? В чрево вод меня кинули вниз головой, оплела меня бездна морскою травой. Но по воле Господней на волнах для скитальца построился скит, рыба-кит, и от сель моя скорбь возопит из его преисподней. Чудо-юдо извергло Иону на сушу, чтобы быть ему слову Господню послушну, и пойти к горожанам ассирийской столицы, не умеющим шуйцы отличить от десницы, проповедовать им еще 40 дней, и камня на камне не останется от ней. О Господи, спасший меня из чрева моря и рыбы чрева, благий и милосердный, многомилостивый и долготерпеливый, лучше мне умереть от Божия гнева, чем плакать и петь под тенистую ивой, иссыхающей ивой.